Глава третья. Закон кармы или закон причины и следствия. Каждое действие генерирует энергетический импульс, который впоследствии возвращается к нам, не меняя своего качества. Что посеешь, то и пожнешь. И когда мы выбираем действия, несущие другим счастье и успех, плодами нашей кармы тоже становится счастье и успех. Карма – это вечное утверждение человеческой свободы. Наши мысли, слова и дела – суть нити той сети, которую мы сами на себя набрасываем. С вами Вивекананда. Третий духовный закон успеха – закон кармы. Карма представляет собой одновременно действие и последствия этого действия. Это причина и следствие одновременно, ибо каждое действие генерирует энергетический импульс, который впоследствии возвращается к нам, не меняя своего качества. В законе кармы нет ничего незнакомого для нас. Каждый слышал поговорку «что посеешь, то и пожнешь». Очевидно, если мы хотим создать в своей жизни счастье, необходимо научиться сеять семена счастья. Таким образом, карма подразумевает акт сознательного выбора. И ты, и я постоянно совершаем тот или иной выбор. В этом наша сущность. В каждый миг нашего бытия мы находимся в поле бесконечных возможностей, где у нас есть бесконечное число выборов. В некоторых случаях мы делаем выбор осознанно, тогда как во многих других случаях бессознательно. Но наилучший способ понять и в максимальной мере использовать кармический закон состоит в том, чтобы осознавать те выборы, которые мы делаем в каждый миг. Нравится тебе это или нет, но все происходящее в данный момент есть результат выборов, сделанных тобой в прошлом. К сожалению, многие из нас то и дело совершают выбор бессознательно, а поэтому вообще не считают, что это был выбор. И тем не менее, в каждом случае это был выбор. Если бы я тебя оскорбил, ты, скорее всего, сделал бы выбор в пользу того, чтобы обидеться. Если бы я сделал тебе комплимент, твой выбор, наиболее вероятно, состоял бы в том, чтобы почувствовать себя удовлетворенным или польщенным. Однако задумайся, все это – выбор. Между тем, ты мог бы сделать выбор в пользу того, чтобы не обижаться на обидный и оскорбительный выпад с моей стороны. И мог бы сделать выбор в пользу того, чтобы мой комплимент себе не польстил. Иными словами, большинство из нас, несмотря на то, что наш выбор не ограничен, давно превратились в набор условных рефлексов. Люди и обстоятельства непрестанно активизируют эти рефлексы, побуждая нас предсказуемым поведенческим реакциям. Такие рефлекторные реакции уподобляют нас собакам Павлова. Физиолог Павлов в свое время провел знаменитейший эксперимент, суть которого состоит в следующем. Если во время каждого кормления рядом с собакой звонить в колокольчик, то через некоторое время сам по себе звонок колокольчика будет вызывать у животного активное слюноотделение, поскольку эти два стимула неразрывно ассоциируются у собаки друг с другом. Большинство из нас в результате социальной обусловленности выработали однообразные предсказуемые реакции на стимулы окружающего мира. Эти реакции автоматически запускаются под воздействием тех или иных людей и обстоятельств, и мы совершенно не помним о том, что все они, несмотря ни на что, являются выборами, которые мы совершаем в каждый миг своего существования. Просто мы делаем эти выборы бессознательно. Если ты на мгновение как бы отступишь в сторону и станешь свидетелем каждого своего выбора в тот момент, когда его совершаешь, самим этим актом свидетельствования переведешь выбор из сферы бессознательного в сферу осознанности. Эта процедура осознанного совершения выбора и свидетельствования – источник великой силы. Когда делаешь выбор, любой выбор, ты можешь задать себе два вопроса. Во-первых, каковы будут последствия совершаемого мной выбора? И в сердце твоем ты сразу же узнаешь ответ. Во-вторых, принесет ли этот выбор счастье мне и окружающим? Если ответ положительный, делай этот выбор. Если же ответ отрицательный, если твой выбор принесет огорчение либо тебе, либо окружающим, откажись от этого выбора. Вот так все просто. Из бесконечного множества выборов, доступных в каждый миг, есть лишь один, который даст счастье тебе и всем, кто тебя окружает. И когда ты делаешь этот единственный выбор, на практике это реализуется через особую форму поведения, носящую название «спонтанное правильное действие». Спонтанное правильное действие – это верное действие в верный момент. Это правильная реакция на любую ситуацию, осуществляемая в ту самую секунду, когда эта ситуация разворачивается. Это действие, несущее благо тебе и всем, на кого оно повлияет. Во Вселенной есть очень интересный механизм, помогающий нам спонтанно делать верный выбор. Этот механизм связан с ощущениями тела. Твое тело испытывает ощущения двух типов – ощущение комфорта и ощущение дискомфорта. Вмиг, когда совершаешь осознанный выбор, прислушайся к своему телу и спроси его, что произойдет, если я сделаю этот выбор. Если тело посылает комфортный сигнал, этот выбор верный. Если сигнал дискомфортный, выбор неподходящий. У некоторых людей ощущение комфорта или дискомфорта возникает в области солнечного сплетения, но у большинства в области сердца. Осознанно сосредоточь внимание на сердце и спроси, что делать. Затем ожидай ответа, физического ответа в виде того или иного ощущения. Это может быть тончайшее ощущение, но оно есть. Оно присутствует в твоем теле. Лишь сердцу известен верный ответ. Большинство людей считают, что сердце слабое и сентиментальное. Это не так. Сердце интуитивно, оно холистично, контекстуально и настроено на взаимоотношения. Ему не свойственна ориентация на победу или поражение. Оно подключено к космическому компьютеру, к полю чистой потенциальности, чистого знания и бесконечной организующей силы, и принимает в расчет все. Временами кажется, что сердце иррационально. Однако оно обладает вычислительной способностью, далеко превосходящей по точности границы рационального мышления. Ты можешь использовать закон кармы, чтобы, когда только пожелаешь, создавать деньги, богатство и приток различных благ себе. Но вначале нужно полностью осознать, что твое будущее – порождается теми выборами, которые ты делаешь в каждый миг своей жизни. Если ты осознаешь этот факт постоянно, то используешь закон кармы в полную силу. Чем чаще ты выводишь свой выбор на уровень сознания, тем в большей степени твои выборы спонтанно оказываются верными, как для тебя самого, так и для окружающих. А как же насчет прошлой кармы и того, какое влияние она оказывает на тебя сейчас? В отношении прошлой кармы можно сделать три вещи. Первое – заплатить свои кармические долги. И большинство людей регулярно совершают выбор в пользу того, чтобы сделать это. Конечно же, бессознательно. Возможно, такой выбор делаешь и ты. Нередко оплата этих долгов подразумевает немалые страдания, но закон кармы гласит, что ни один долг во Вселенной не остается неоплаченным. Во Вселенной действует безупречная бухгалтерская система и постоянно осуществляется обмен энергиями. Второе, что можно сделать, это трансмутировать или трансформировать свою карму в более приемлемый для тебя жизненный опыт. Это очень интересный процесс. Для начала ты спрашиваешь себя, когда платишь свой кармический долг: что я могу узнать из этого опыта? Почему это происходит и какое послание хочет передать мне Вселенная? Как я могу сделать этот опыт полезным для других людей? Делая это, ты отыскиваешь зерна возможности, а затем связываешь эти зерна со своей дхармой или жизненным предназначением, о которой мы поговорим подробнее, когда дойдем до седьмого духовного закона успеха. Это позволит тебе трансмутировать карму таким образом, что она обретет новое проявление. Например, если, занимаясь спортом, ты сломаешь ногу, спроси себя, чему меня может научить этот опыт? Какое послание пытается передать мне Вселенная? Возможно, послание состоит всего лишь в том, что тебе нужно поумерить свой пыл и в другой раз быть внимательнее. А если твоя дхарма «научи других тому, что узнал сам», тогда, обдумав вопрос «как я могу сделать этот опыт полезным для окружающих», ты можешь прийти к выводу, что нужно поделиться приобретенными знаниями с людьми, написав книгу о правилах безопасности во время занятия спортом. А возможно, ты изобретешь специальную обувь или приспособление, которое убережет других людей от травм подобного рода. Таким образом, расплачиваясь с кармическими долгами, ты можешь заодно обращать невзгоды на благо себе и людям, и не исключено, что это принесет тебе также деньги и внутреннее удовлетворение. Это и есть трансмутация кармы в позитивный опыт. При этом ты не избавляешься от кармы, но находишь возможность использовать кармические эпизоды для создания новой, позитивной кармы. Третий способ работать с кармой – выйти за ее пределы. Выйти за пределы кармы означает обрести независимость от нее. Путь за пределы кармы состоит в том, чтобы снова и снова входить в опыт паузы между мыслями. Опыт «я», опыт «духа». Ты как будто бы стираешь грязную одежду в потоке воды. Всякий раз, когда ты окунаешь ее в воду и трешь, отмывается несколько пятен. Ты трешь ее снова и снова, и с каждым разом ткань становится немного чище. Чтобы отмыть семена своей кармы или выйти за ее пределы, ты снова и снова входишь в паузу и возвращаешься обратно. Это, естественно, делается посредством практики медитации. Все действия – суть кармические эпизоды. Выпить чашку кофе – кармический эпизод. Это действие порождает воспоминания. А воспоминание обладает способностью или потенциалом порождать желание, а желание снова порождает действие. Карма, воспоминания и желания составляют операционное программное обеспечение твоей души. Твоя душа – это пакет сознания, содержащий в себе семена кармы, воспоминаний и желаний. Осознавая все эти семена проявления, ты становишься сознательным генератором реальности. Став сознательным творцом выбора, ты начинаешь генерировать действия, которые способствуют твоей эволюции и эволюции окружающих. А это, собственно, все, что тебе необходимо делать. До тех пор, пока карма способствует эволюции, как твоего «я», так и всех, на кого это «я» воздействует, плодами кармы будут счастье и успех. применение закона кармы или закона причины и следствия. Я буду использовать закон кармы в своей жизни, приняв на себя обязательство делать такие шаги. Первый шаг. Отныне я буду свидетельствовать каждый выбор, совершаемый мною в каждый момент. И уже своим свидетельствованием этих выборов я сделаю их осознанными. Я буду осознавать, что наилучший способ подготовиться к каждому моменту будущего – в полной мере осознавать настоящее. Второй шаг. Всякий раз, делая выбор, я буду задавать себе два вопроса. Какими будут последствия совершаемого мною выбора? И принесет ли этот выбор счастье и удовлетворение мне и тем, на кого он влияет? Третий шаг. Затем я попрошу свое сердце, чтобы оно подсказало мне путь, и буду руководствоваться исходящими от него сигналами комфорта или дискомфорта. Если выбор вызывает ощущение комфорта, я без колебаний вступлю на этот путь. Если выбор вызывает ощущение дискомфорта, я остановлюсь и обдумаю, какие он повлечет за собой последствия. Подсказки сердца помогут мне спонтанно делать тот выбор, который хорош для меня и для окружающих.